Наша задача заниматься именно первичной профилактикой, устраняя эти причины, ведущие к развитию патологии. И это задача не медиков, это задача не кого-то еще, а именно психологов, потому что, еще раз возвращаясь к идее, психологические категории в основном участвуют в развитии патогенезе этих заболеваний. Ну, возьмем простой пример. Что значит причинный? Да? Пример такого же. Как-то однажды, назовем Марию Сергеевну, учительницу, узнала о том, что в ее классе есть девочка, которая употребляет наркотики. Мария Сергеевна взяла всю доступную ей литературу, простудировала, поняла, насколько это вредно, что это может привести даже к смерти. И как истинный альтруист, она отправилась к этой девочке домой, с тем, чтобы ее перевоспитать. Она пришла и говорит: «Машенька, как нехорошо употреблять наркотик, и что ты неправильно делаешь, и ты одумайся, и тын-тын-тын-тын-тын-тын». Девочка послушала ее и говорит: «Маша Сергеевна, вы профессор там, в школе, что у меня здесь учится? Это моя жизнь, как хочу, так я веду». Опускает руку под диван, достает уже заряженный баян героином, берет зеркальце, поднимает язык и в вену вводит себе определенную дозу. И обе две падают в своих креслах в разные стороны. Мария Сергеевна от обморока, девочка в измененном состоянии сознания. Вот, вспоминая этот случай, я все время переживаю, потому что у меня есть такое вот чувство ответственности за этого человека. Я объясню почему. Эта девочка, она с папой и мамой, ну, как бы перемещалась в пространстве страны, была в разных местах, потому что папа военный, и они перемещались из одного гарнизона в другой и так далее. Тут она появляется в 11 классе у нас, в городе. И поступает в школу, поступает в новый класс и чувствует себя очень одиноко, потому что уже группы подростковые оформились, да, и ей некуда было даже приткнуться. Никто ее не принимал. И ей стало очень грустно и плохо. Грустно и плохо. И как-то однажды она зашла в туалет, увидели ее девочки определенных манер. Сказали: «Мы так наблюдаем за тобой, тебе кажется действительно грустно. Что ты грустишь? Пошли к нам, у нас сегодня вечером будет сейшн замечательный. Мальчики придут, вина принесут, потанцуем, выпьем». Что ей оставалось? Она пошла на эту вечеринку, выпила, закусила. Показалось мало, девочки принесли еще какой-то травки, курили. Показалось мало, еще чем-то укололись. И стало всем хорошо, даже много. На следующий день ей очень плохо. И эти же девочки, зная о том, что ей плохо, они приходят выручать ее. А что значит выручить человека? Это снять ломку. А как снять ломку? Это принести еще одну дозу. И вот начинается биография нормального наркомана. Возвращаясь к идее, почему взрослые люди должны нести ответственность именно за этого человека? Да потому что получается, что у этой девочки просто не было выборов. Ее не научили этим выборам. Если бы у нее были выборы, такие как, скажем, если ей трудно, плохо, она могла бы обратиться к родителям и сказать: «Что, меня привезли почти в 5-миллионный город и бросили одну, найдите мне подругу, друзей». Она могла бы обратиться в какой-то класс другой и поискать там себе подружку. Могла бы записаться в какую-то секцию и там найти эту подружку. Могла бы даже обратиться к школьному психологу и сказать, что мне что-то тяжело, я никак не могу приспособиться к новому пространству, к новому людям. Может быть, и психологу чем-то помог. Она бы могла в этом ряду и наркотизироваться, и алкоголизироваться, и еще какие-то вещи делать. Пожалуйста, пусть у нее было бы 10 выборов, среди которых было бы употребление наркотиков. И если у нее было бы 10 выборов, и эта девочка выбрала наркотики, я бы сказал, я, конечно, был переживал за эту девочку, но я не несу ответственность. Это ее сознательный выбор. Но если у этой девочки всего выбор был 2, либо наркотики, либо повеситься от одиночества, то это как бы не выбор.